Глава вторая. Я отпустила личного водителя и, запахнув плотнее плащ, пошла пешком. Какое-то время Ив все еще ехал следом, но когда, видимо, решил, что это очередной мой каприз, свернул на другую улицу. Я замедлила шаг, приподняла воротник. Пусть едет. Он еще неделю назад получил расчет и все же продолжал работать. За просто так. Потому что был верен мне более полувека. Но я-то больше, чем кто-либо другой, знала, что за все в этой жизни нужно платить по счетам, даже за верность. Нет бескорыстия. Его придумали наивные идиоты. Все мы чего-то хотим взамен. Начиная с материальных благ и заканчивая чувствами, эмоциями, отношениями. Так устроен этот мир, совершенно плевать, кто ты, смертная или бессмертная. Мой лимит отдачи был полностью исчерпан по отношению к личному водителю. Пожалуй, сейчас Ив сам может нанять меня на работу и платить лучше, чем последние 2 года я платила ему. Вечерние улицы города. Полупустые, с редкими прохожими. В горле пекло от голода. Когда я чувствовала их запахи, слышала биение сердец и шум, бегущий по венам крови. Сколько времени я не ела? Около суток? Да и до этого мой рацион был скуден. Начался дождь. Противный, мелкий, колючий, а я шла все так же медленно мимо витрин дорогих магазинов. Всего лишь 1,5 года назад я могла скупить несколько таких бутиков вместе взятых, просто так, потому что мне захотелось обновки. А сейчас... Усмехнулась и остановилась напротив брендового магазина с сияющей витриной. Сейчас я не только не могу себе позволить кольцо с бриллиантом. Все гораздо хуже. Я продала даже те, которые были у меня. Купила жалкие подделки, чтобы соответствовать. Все с молотка, унизительно, с аукциона. Но даже этой выручки ни на что не хватало. Сегодня я встретилась с Арманом. В этот раз он отказал мне даже в мизерной сумме, которую я у него попросила. Так же, как 2 дня назад отказал и отец. Нет, это не было местью неверной жене, с которой не разводились якобы ради имиджа. Это был полный крах. Арман в долгах, кредиторы наступают ему на пятки, долг непомерно растет в процентах, и скоро мой муж будет вынужден пустить все имущество с молотка, так же, как и отец. Расплатиться с проклятым ублюдком по кличке Смерть, который уже требовал погашения кредитов, оказалось так же невозможно, как с самим дьяволом. У меня был истерический припадок смеха сквозь слезы. Все последние деньги, вложенные в новую инвестицию, сгорели. Акции, выкупленные компанией отца и Армана, обесценились до мизерных сумм, которых хватило бы смертному на пару буханок хлеба. Это был конец империи Эйбеля и Рассами. Полный апокалипсис того мира, к которому я привыкла. Неделю назад, ради этой инвестиции, мы продали все, что можно. Благо дело, мои уже не столь многочисленные фанаты готовы были заплатить даже за волосы с моей расчески. А сейчас Арман говорит мне, что все прогорело. Мне хотелось выть от отчаяния. Такое чувство, что кто-то намеренно загнал всех нас в угол. Или это расплата за какие-то грехи. Впрочем, грехов у каждого из нас предостаточно. Моя успешная карьера перестала быть таковой еще год назад. Меня приглашали на пробы и тут же отказывали. Одна кинокомпания за другой, как круговая порука. Фильмы с моим участием запрещали выпускать в прокат. С телевидения сняли даже рекламу с моим участием. И никто, ни один паршивый пес не мог мне объяснить, почему. Я не верила, что прошел успех. Я не верила, что моя карьера закончилась. Так просто не могло быть. После стольких лет головокружительной популярности мне, дочери Альберта Эйбеля, жене Армана Рассани, отказывали, не объясняя причину. Первое время я упорно искала и оббивала пороги киностудий, потому что у меня была затяжная депрессия. Но я еще не понимала, что тучи только начали сгущаться. Я только смотрела на свое отражение в зеркале и искала, что изменилось, что не так со мной, дьявол всех раздери. Я стала уродливой или вдруг превратилась в бездарь? Так не бывает. Актерское мастерство либо есть, либо его нет. Мое всегда оставалось со мной. Значит, внешний вид? Сменить имидж? Да я уже долбанный раз 300 его меняла. И зеркало показывало мне идеальную внешность. не изменилась, да и не могла. Я не человек, чтобы вдруг постареть, выглядеть хуже или изменить весовую категорию. 2 года назад все популярные журналы пестрели моими снимками. Я не могла пройти спокойно по улице. Меня охраняли вертолетами, без лишнего преувеличения. Сегодня, когда Арман смотрел на меня с дикой обреченностью, я видела, что он сам на пределе. Он нервничал намного больше, чем показывал мне. Да, мы уже давно перестали быть парой, и это случилось не 2 года назад, когда я ушла от него и переехала в другой дом, а гораздо раньше. Впрочем, зачем обманывать? Наш брак изначально был выгодной политической сделкой, которая устраивала и его, и меня. А больше всех моего отца. Арман долго добивался взаимности. Он горел от страсти ко мне, пока не перегорел, окончательно разочаровавшись. Даже самый сильный и лучший мужчина устанет от равнодушия и холода, вселенского льда, которым я замораживала его год за годом. Я отдавала ему тело, а Арман хотел мое сердце и душу. Но как можно отдать то, чего нет? Мое сердце и моя душа не принадлежали даже мне самой. Их выдрали с мясом еще много лет назад. Выпотрошили, как и мое тело. Я вся пустая, только красивая оболочка. Обертка дорогая, яркая, экзотическая. Неспособная любить, неспособная чувствовать. Ледышка. Даже в постели я играла. Вся жизнь — сплошной фарс. Я изображала примерную жену, счастливую, успешную женщину. Я излучала секс, но не испытывала от него ни малейшего удовлетворения. Все имитация. Чувств, оргазма, возбуждения. Иногда мне казалось, что я и не женщина вовсе, одно название. Я завидовала смертным. У них яркая и скоротечная жизнь, но они успевали познать за нее намного больше, чем я за несколько столетий. Они могли познать то, чего я лишена — радость материнства. Я тоже могла когда-то, очень давно. Так давно, что воспоминания об этом похожи на кадры из черно-белого немого кино, где актриса открывает рот, как рыба, выброшенная на берег, и пока потрошат ее внутренности, она лишь смотрит расширенными от боли и дикого ужаса глазами и понимает, что это конец. Понимает, что она почти мертва. Почти меня не устраивало, а потом белые стены клиники, лекарства, препараты и осознание, что если не начну играть в реальной жизни, то стану узником этих стен навсегда. И я начала играть. Живую. Моя профессия заполняла всю пустоту. Я любила то, что я делаю. Я проживала чужие жизни на экраны и имела то, чего я никогда не получу в своей, реальной. Сейчас у меня не осталось даже этого. Армана я любила... Нет, не так, как женщина любит мужчину. Я любила его как брата или друга. Я привыкла, что он всегда рядом. Привыкла к его отношению ко мне. Даже когда ушла от него 2 года назад, он все еще делал попытки что-то исправить и вернуть. Но как вернуть то, чего никогда не было? Он страдал, я знала об этом, но могла ему помочь, лишь дав свободу. Он отказался от нее, мотивируя тем, что это навредит его карьере. Но мы оба знали, что Арман просто не в силах подписать бумаги о разводе и отпустить меня навсегда. Я помню, что он кричал тогда, 2 года назад, когда нашел меня в своем кабинете в разорванной одежде, рыдающую на полу, воющую, как дикое животное, которое захлебнулось тоской и презрением к себе. Спустя годы он забыл, что внутри меня живет это безумие, разрушение и опустошение. Он считал, что я забыла. Я тоже так считала. У каждого есть свои мертвецы в прошлом. Это мертвые чувства, мертвые надежды и мечты. В ту ночь мои мертвецы ожили и были безжалостно разодраны снова. В клочья, в ошметки. Умирать второй раз так же больно, как и в первый. Даже если ты ожил. Всего на жалкие минуты. Я в который раз убедилась, что время не лечит, оно безжалостно, как и мой убийца, который хладнокровно уничтожил меня снова, уже спустя годы. Тогда я даже не подозревала, что это было только начало. Я узнала его сразу, еще до того, как он произнес хотя бы слово. По запаху, по тому, как зашлось в агонии дикой радости мое сердце, как только посмотрела на высокого мужчину в маске, который потягивал виски из бокала и следил за мной взглядом. Это на уровне подсознания, это заложено в подкорке мозга. Лицо, запах кожи и волос, каждое движение того, кого безумно любила, до одержимости. Женщина никогда не забывает свою первую любовь, никогда не забывает своего первого мужчину и никогда не забывает того, кто причинил им боль. Так много боли, что забыть о ней я могла лишь на короткие часы. На сцене или перед камерами, когда переставала быть собой. Все остальное время она жила во мне, затаилась в непроглядном мраке воспоминаний. А потом он прикоснулся ко мне, и я ожила. Рина. Мой Рина. Сделала первый глоток воздуха за долгие годы. Мое мертвое сердце забилось, мое тело воскресло. Захлебываясь тоской по нему, какой-то жалкой надеждой и ничтожными иллюзиями, я упивалась минутами безумия и дикого голода под натиском того, кто исчез из моей жизни слишком давно, чтобы я могла сейчас поверить, что он вернулся. А я поверила. В самые откровенные секунды бешеного удовольствия, вдыхая его запах, слыша его хриплые стоны и рычания, которые клеймом отпечатались в памяти, чувствуя безжалостное вторжение в свое тело, ощущая себя настоящей, когда первый за столетия оргазм разорвал меня на части. Он не произнес ни слова. Да и зачем? Он уничтожил меня взглядом. Одним единственным презрительным взглядом, полным ненависти и омерзения. Этого хватило, чтобы скорчиться на полу, слыша удаляющиеся шаги и понимая, что это был не глоток воздуха, а глоток яда. Арман все понял тогда. Он что-то кричал, а я, шатаясь, пошла к бару, налила себе виски и залпом выпила. Именно тогда я поняла, что больше не хочу играть по правилам. Я хотела забиться одна в темноту и пожирать себя так, чтобы никто не мешал. А еще я хотела, чтобы Арман был счастлив. Полгода я загоняла себя на сцене и пила виски до полного беспамятства. Дома, после съемок или спектаклей. Только там я могла меняться и забывать. Сейчас мой муж стоял передо мной и говорил о том, что нам всем конец. Скоро мы выйдем на улицу в поисках жертв, потому что средств не хватит даже на пакет с кровью. Но добило меня то, что дом родителей, дом, где я выросла, должен уйти с молотка на следующей неделе. В тот момент я еще не знала, что это не самое ужасное. Что может произойти с каждым из нас? Но как так, Арман? А другие банки? А фонды? Все прогорело. Сделка за сделкой. Мы понесли колоссальные убытки и задолжали так много, что нам никогда не расплатиться. Все будет распродано за долги. Смерть не простит ни копейки. За каждый просроченный день сумма возрастает в 2 раза. Даже после продажи всего имущества мы останемся ему должны. «Да кто он такой, черт возьми, этот сукин сын? Неужели нельзя?» «Нельзя, Вики. Смерть — хозяин Асфентуса. Каждый, кто попал к нему в долговую яму, или стали его рабами, или отдали долг своей жизнью». «Тогда зачем ты пошел к нему? Зачем, Арман?» У нас не было выбора. После суда и наложения запрета мы оказались в дерьме, из которого можно было выбраться, лишь вложив крупную сумму в новую компанию. У нас такой суммы не было. Арман взъерошил свои темные волосы и посмотрел мне в глаза обреченным взглядом. Сейчас мне казалось, что он не похож сам на себя. Он боялся, от него воняло страхом, диким, первобытным ужасом, паникой. Он не посмеет угрожать нам. Мы не какие-то оборванцы с улицы. Мы из клана Северных Львов. Мы известны, мы...» В ответ Арман протянул мне лист бумаги, а я взяла ее дрожащими руками. «Ты можешь расплатиться с долгами, Арман Рассани. Ты или твой тесть сами придете ко мне, и я лично решу, какую часть тела из вас вырезать за каждый процент долга. Это будет бесконечно и очень больно, Арман. Твоя агония может растянуться на годы. За кровь чистокровного вампира высшей расы очень хорошо платят. Выбирай. Я люблю давать право выбора. Ты, Эйбель, да неважно, кто из вашей семейки, отдадите долг кровью. Если тебе подходит, то я жду тебя в Асфентусе. Впрочем, я великодушен. Я дам тебе неделю на раздумье. А вдруг тебе повезет, и ты сможешь расплатиться? Если нет, то я все равно найду тебя, и ты позавидуешь мертвым». Я сглотнула и посмотрела на Армана. «Что это значит?» «То, что он хочет добровольного донора, Вики. У него таких тысячи. Это их способ выживания. Наши законы. Очнись!» Арман сорвался на истерический крик, и меня передернуло от осознания, насколько он боится этого неизвестного дьявола по кличке Смерть. Какие законы в городе беззакония? Асфентус — это ад. Там один закон, неписанный. А проклятый ублюдок творит все, что хочет, и никто не может положить этому конец. Никто не решится сунуться в Асфентус. Более того, это граница с иным миром. Это бешеная прибыль. К услугам смерти прибегают высшие мира сего. Он знает столько безобразных и страшных тайн, сколько не слышала ни одна исповедальня и тысячи священников, отпускающих грехи вместе взятые. Информация правит миром. Ценная информация правит вселенной. В кулаке у этого долбанного ублюдка может оказаться каждый. Весь нелегальный бизнес проходит через Асфентус. Этот сукин сын богат, как дьявол, и неприкосновенен, как мать его Иерусалим. Я вышла от Армана и теперь бродила по улицам. В кармане ни копейки, все кредитки заблокированы. Даже на сотовом денег хватит разве что на пару звонков. Я нащупала визитку одного скандального известного режиссера и выдохнула. Это последняя надежда на новую роль. Пусть даже в малобюджетном фильме с высоким рейтингом, который не допустят в прокат во многих странах мира, но это выручка. Какое-то время я смогу забыть о голоде и подумать обо всем, что сказал Арман. Но меня ждало дикое разочарование. Он не предложил мне роль. Проклятый, жирный, вонючий сукин сын предложил удовлетворять его похоть за деньги. Положил на стол пачку купюр и расстегнул ширинку, предлагая встать на колени и взять в рот его маленький сморщенный член. Я разодрала ублюдку горло, выпила его досуха и, шатаясь как пьяная, вышла на улицу. От вкуса живой крови помутился разум, и я с ужасом поняла, что очень скоро начну убивать не от ярости, а от голода, который толкнет меня на улицу, а потом и в руки Совета Братства. Что там было написано в проклятом письме? Я достала сотовый и набрала номер Ива. Пусть побудет моим водителем в последний раз. Отвезет меня прямиком в ад. Я истерически рассмеялась, вытирая окровавленный рот тыльной стороной ладони. Возможно, это будет последняя игра в моей жизни. Игра со смертью.